Глава 22. Солнце едва успело спрятаться за дома, когда коляска остановилась на краю большой площади, в разы шире той, что со сломанным фонтаном. По периметру площади уже горели фонари. Отбрасывая тени, сновали экипажи, всадницы, пешеходы. Все куда-то спешили, едва не сталкивались друг с другом. Женские голоса, стук колес, цокот копыт сливались в единый гул. Группа из нескольких десятков женщин толпилась у ступеней, что вели от края площади к входу в высокое по местным меркам здание с желтыми стенами и длинными узкими окнами. К этой толпе, точно муравьи в муравейник, спешили горожанки. По одной. Парами. Из разномастных экипажей на булыжнике площади то и дело выгружались все новые любительницы искусства. «Вот а он, театр», — сказала извозчица, намекая на то, что я приехал. «Походу, ща кончится энта программа. Вон, насколько народище уже собралось на следующую». Я вручил вознице монеты. Выбрался из коляски, размял ноги. Проходившие мимо женщины покосились на мою караулку. О чем-то пошушукались. Вновь взглянули на меня. Прыснули звонким смехом. Чем я их повеселил? Невольно опустил руку, проверил, застегнул ли гульфик. Не обнаружил того. Покачал головой, забыл, что на местных штанах ширинки не делали. Оказывается, городской театр находился недалеко от дома ласки и удовольствий. До знакомого борделя от этой площади рукой подать. Как там поживают черное и белое? Не проведать ли мне их чуть позже? Я повесил на плечо караулку. Следом за хихикавшими женщинами с тюком плащом в руке зашагал к театру. Волнения не чувствовал, только радостное предвкушение. За вход в помещение театра с меня взяли серебряную монету. Для благородных – недорого. А вот то, что на представление явилось так много небогатых на вид горожанок, меня удивило. Еще по аргоне помнил, что серебрушка для подобных им – большие деньги. На нее можно не только накормить семью, но и покутить в трактире. Неужели горожанкам не жаль столько тратить на возможность послушать чье-то пение? Похвальная любовь к искусству. Впрочем, сегодня о потраченном серебре эти женщины точно не пожалеют. Если все пройдет так, как я задумал. Интерьер театра меня не впечатлил. Ни золотого напыления на стенах, ни самоцветов, ни изящной лепнины. Никакого блеска и роскоши. Бедно, не по-столичному. А те поблекшие мозаики, странные рисунки и картины в рамках с потрескавшейся ложной позолотой, что увидел на стенах, напомнили о доме пионеров из моего детства. Схожесть дополняли массивные скрипучие двери, паутина трещин на потолке и запашок сырости, выступавший фоном для ароматов, что испускали шагавшие рядом со мной женщины, для благоухания духов, запахов пота и алкогольного перегара. Поток людей, в котором я добирался до зрительского зала, разделился. Большая часть продолжали идти к видневшейся впереди арке. Меньшая, в основном благородные и их слуги, щеголявшие нашивками боярских родов на плечах, свернули к ступеням, что вели наверх. Должно быть, к ложам верхних ярусов. Пошел следом за боярынями. И вскоре лишился еще 5 серебряных монет. За привилегию смотреть представление в компании благородных пришлось доплатить. Улыбчивая девица, взымавшая плату, задержала взгляд на моем плече, где отсутствовала нашивка с эмблемом рода. На карауке удивленно приподняла брови и пожелала мне хорошего вечера. Сдержала любопытство. В прошлой жизни я не посещал театра. Сперва не хотел, потом не находил для этого времени. В своей долине построить их не удосужился. Все больше возводил укрепления и дома для новых подданных, в основном крестьян, что в поисках лучшей жизни регулярно являлись в Кирхутскую долину из всех окрестных королевств. Для проведения культурного досуга довольствовался церемониальной комнатой замка, просторной, светлой и уютной, где временами для меня и моих женщин выступали пришлые артисты, поднялся на самый верх. Прошелся по коридору. Заглянул в одну из пустовавших лож. 4 места, мягкие потертые кресла. Уселся. Прикоснулся к отполированным деревянным перилам. Взглянул вниз. Далековато до сцены. Кресло неудобное, да и светильник над головой слепил глаза. Решил, что потерплю. Ведь я пришел сюда ненадолго. Зрительские места быстро заполнились. И внизу, и в ложах. Появились соседки и у меня, две пожилые дамы. Внимательно осмотрели мое лицо, одежду, карауку. Решительно переступили порог, уселись, оставив между нами пустое кресло. Обменялся с ними молчаливыми кивками-приветствиями. Суета на сцене закончилась. Там долго кружили наряженные в серые халаты молодые девицы, подметали, намывали пол, передвигали реквизит. Все это происходило на глазах у зрителей, потому что ничего похожего на занавес оформители сцены не соорудили, не придумали или не посчитали нужным повесить. Одна из моих соседок привстала, коснулась светильника над нашими головами, приглушила свет. Похожие действия со светом проделали и в большинстве других лож. Померкли фонари и внизу, между рядами. На сцене свет стал ярче. Там появилась наряженная в серебристый кафтан конферансье. Я приметил, откуда она вышла. Неискренне улыбнулась, театральным жестом поприветствовала притихших зрительниц. Надрывая голос, отрекламировала предстоящее представление. Бегло перечислила запланированные в нем номера, озвучила имена музыкантш, певиц и танцовщиц, что дожидались нашего внимания. На некоторые публика реагировала бурными овациями. Конферансье скралась за сценой. Ей на смену явилась группа из 5 женщин. Расставили стулья, уселись в обнимку с музыкальными инструментами. Дождались, пока смолкнут приветственные крики. Помахали кому-то руками. Устроили короткое совещание, посмеялись. И заиграли веселенькую мелодию. На лицах моих соседок появились довольные улыбки. Я вновь перевел взгляд на сцену. Покачал головой. Да уж, не похоже на состязание эльфийских виртуозов. Скорее, на утренник в доме пионеров. Долго я такое не вынесу. Из ложи я ушел сразу после выступления рыжеволосой певицы. Пела та неплохо, если не вспоминать представления мастеров голоса и не придираться к мелочам. Для усиления звука она использовала лишь объем собственных легких. Лирическим сопрано поведала слушательницам долгую любовную историю боярыни и простолюдинки, похожую на те, что мне уже довелось сегодня услышать. Это была 5-я песня о любви подряд от разных исполнительниц. Вот честно, с удовольствием бы послушал вместо нее любой марш степных орков. Но и она получила свою порцию восторженных аплодисментов. Сменив рыжую, на подмостке вышла кратконогая носатая брюнетка. Поприветствовала собравшихся в зале, засыпала их воздушными поцелуями, сорвала овации. Уселась с караукой на стул, широко раздвинула бедра и тоже заголосила о большой любви, выжимая из публики ручьи слез. Покосился на соседок. Те утирали с лица влагу большими кружевными платками. Заскрежетал зубами и без сожаления покинул ложу. Разведал, что собирался. Больше на сцене мне высматривать было нечего. Да и не хотелось. Пока шел под отводом глаз по безлюдным коридорам, бросил на себя и карауку усилитель звуков. Не хотел надрывать голос, подобно тем певичкам. Пополнил из симурита запас маны. Полностью наполнил ею резерв. Спасибо покойной Бритте. Уже внизу, отыскав путь к спрятанным за сценой помещениям, развернул и надел плащ. Набросил капюшон. Мешок маску натянул, оказавшись около большого зеркала в гримерной. Закрепил маску парочкой заклинаний, чтобы та на сцене не закрыла мне вдруг ни глаза, ни рот. Там же попутно усыпил дюжину дожидавшихся своей очереди выступать артисток, чтобы не мешали. С удивлением отметил появившийся мандраж. Прикрыл глаза. Сосредоточился. Заставил себя успокоиться. Сотни раз я выступал перед большими скоплениями народа. И перед толпами горожан, и перед собраниями властимущих. Но мне ни разу не доводилось им петь. Максимум моих слушательниц до сегодня — 5 жен до полдюжины слуг. Сцена — обеденный зал. Помню все отчетливо, словно пел перед своими домашними только вчера. Мое выступление тогда провалилось, как бы того ни скрывали мои супруги. Их эмоции были для меня открытой книгой. Моя музыка и пение не доставили эльфийкам должного удовольствия. Окинул взглядом спавших на полу женщин. Не увидел на них ни ярких костюмов, ни грима. Покачал головой, покинул гримерную. Посмотрим, как будет сегодня. Все же жительницы Бригдата не избалованные эльфийки. Понял это, наблюдая их реакцию на выступление певичек. Да и мой голос теперь не чета тем из прошлых жизней. Сам это чувствовал, но не понимал, как сумел добиться такого великолепного результата. Ведь пытался настраивать голос и раньше, ничего подобного не получалось. Внести нужные изменения не смогли и хваленные эльфийские мастера жизни. Сколько они надо мной бились. Сошлись на том, что пение — это дар богов. Что ж, теперь этот дар у меня был. Я почувствовал ностальгию по прошлому. Если бы мог тогда, будучи эльфом, исполнить балладу о первой любви для своих жен, так же, как спел ее недавно для Росли, возможно, и стал бы владыкой Вечного Леса. Ни у одной эльфийки не поднялась бы рука оборвать жизнь мастера голоса. Встряхнул головой, прогнал воспоминания. По слабо освещенному коридору пошел навстречу доносившемуся из зрительского зала смеху. С каждым шагом тот становился слышен все отчетливей. Конферансье со сцены развлекало женщин шутками, тянуло время, давало возможность очередной артистке подготовиться. Она пока не догадывалась, что следующим выступать буду я. Усыпил плетением еще одну певицу. Та упала у входа в карман сцены, где слушала, как зычный голос распорядительницы объявлял о ее выходе. Выронила карауку. Инструмент ударился о доски пола. Я отодвинул его ногой в сторону, а следом за ним и его хозяйку. Коридоры комнаты за моей спиной теперь походили на одну большую спальню. В разных позах, на диванах, в креслах, на полу. Там дрыхли больше 20 женщин. Решил не использовать паралич. Плетение сон расходовало меньше энергии. К тому же спящие женщины не вызовут столько подозрения у случайно забредшего в комнаты за сценой человека. Да и певички после него не будут рассказывать ужасные истории, ведь уснуть – это для них объяснимо. Внезапный сон можно приписать усталости, выпитому сонному зелью, чему угодно. Есть много понятных вариантов. А лежать и смотреть в одну точку, потеряв возможность шевелиться, такое городских обывательниц наверняка бы испугало, дало пищу их страхам и фантазиям. Поправил рукава плаща, капюшон, маску. Прижал к груди карауку. Прислушивался к голосу конферансье. Рассматривал спавшую около стены артистку. Молоденькая. Небось, тоже собиралась петь о несчастной любви. Почувствовал, как похолодело в груди и в животе. А сердце забилось, словно во всем теле сразу. Что я собирался сейчас исполнить? Песнь о синем драконе? Вспомнил, как фыркала моя старшая жена, когда я нахваливал при ней этот шедевр эльфийских мастеров прошлого. Как она морщила нос, реагируя на мои восторженные возгласы. И откровенно скучала уже на втором просмотре. Слушала песню, задумавшись о чем-то своем, почти не реагируя на визуальную составляющую выступления. Женщина. Не понимал тогда, как можно равнодушно взирать на разрывавшего в стремительном полете воздух дракона, не впечатляться его статью и мощью, не подпевать мастеру, подгоняя бравым припевом молодого рыцаря, скакавшего на чудовище с копьем наперевес. Женщины. Там, в зале, меня ждали только они. Те, кому нравилось рыдать, слушая однотипные песни о несчастной любви. Такие же, как подавляющее большинство моих бывших жен и подруг. Они везде одинаковые, какими бы ни казались со стороны. Странно, что я не сообразил это раньше. Я потер спрятанный под тканью кончик носа. Подумал о том, что иллюзия синего вергильского дракона без сомнения произведет на местных впечатление. Еще бы! Попробуй не впечатлиться, когда над головой носится такое страшилище. Невольно ухмыльнулся. Но вызовет ли песня у местных нужные мне эмоции? Не получится ли так, что я лишь запугаю горожанок непривычным зрелищем? Посею среди них панику. Смогут ли они должным образом оценить музыку, мой голос, мастерство построения иллюзий, мое выступление? Услышал, как распорядительница на сцене огласила имя следующей артистки. Зал ответил ей радостными криками. Время. Женщины, пробормотал я. Идея исполнить песнь о синем драконе полетела в мусорную корзину. Запасного варианта у меня не было. Давненько я не ощущал себя идиотом. Времени на самобичевание не осталось. Уже слышал шаги распорядительницы. Те приближались. А новые идеи о том, чем пленить сердца дожидавшихся меня в зале женщин, в голове не появлялись. Не годилась им песня о синем драконе, но что им нравилось? Подумал я о своих бывших женах. Никакой паники не почувствовал. Не помню, когда паниковал в последний раз. Прислонил к приоткрытой двери карауку. Конферансье перешагнула порог. Меня не увидела. Отвод глаз продолжал высасывать из моего резерва ману. Но с удивлением уставилась на инструмент. Бросил в нее сон. Шурша плащом, подхватил женщину на руки. Отнес к артистке. Обе дамочки громко сопели. Выглядели милой парочкой. Какие песни приводили в восторг моих эльфийских жен? Попытался рассуждать логически. Сразу вспомнилась опера «Угасающий рассвет» в Элиории. Меня водили на нее десятки раз. Не всегда мог противиться женским уговорам. Особенно если в награду сулили что-то особенно приятное. Фантазия у эльфиек работала хорошо. Ария умирающего феникса. Вот в какой части оперы мои жены проливали львиную долю слез. Помню, как они прижимались ко мне в полумраке, дрожали от напряжения, впивались ногтями в мои руки. Сколько раз мне приходилось прослушивать и просматривать это произведение, точно больше, чем песня о синем драконе. Я помнил оперу в мельчайших подробностях. Не смогу забыть, даже если попытаюсь. И это замечательно. Потому что ария умирающего феникса – именно то, что было мне сейчас нужно. К тому же из всей оперы только она не раздражала. Напротив, образ феникса вызывал у меня симпатию. Я выровнял дыхание. Шагнул на театральные подмостки. «Готовьтесь, девочки. Сейчас вам снова придется распустить сопли».